Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами сегодня решили поговорить, впрочем, наверное, как всегда, на невероятно сложную тему, но, может быть, тему, о которой и нужно говорить, нужно научиться ее понимать во время Страстной недели. Нам хотелось поговорить сегодня о человеческой жестокости. Если задуматься, то это действительно загадка. Слово «жестокость» в русском языке – это отдельное слово. И это значит, что жестокость – это не совсем насилие, не совсем агрессия, не совсем раздражение и не совсем склонность к агрессивным действиям вообще. Когда мы произносим жестокость, мы имеем в виду что-то совершенно особое и, как мне кажется, по ощущению, избыточное. Конечно, обидно говорить на эту тему как бы в промежутке между театральными разговорами. Но вот ведь что интересно. Отчасти это и театральная тема, потому что один из самых парадоксально известных деятелей театра 20 века Антонин Арто создавал театр жестокости. Он считал, что в человеческой душе существуют двойники, которые с помощью темно-черного страха создают наши социальные беды и определяют отсутствие человечности в обществе и в культуре. Арто пытался реформировать старый классический театр и создать театр жестокости, который, по его мнению, мог спасти человечество от гибели. И более того, театр жестокости Антонина Арто не состоялось, зато состоялось огромное количество жестоких феноменов культуры. И мы все знаем о количестве жестокости, то есть чего-то совсем уж избыточного на экранах телевизоров, в книгах, в мультфильмах и, в общем, во многих феноменах, о которых мы здесь в программе «Серебряные нити» уже говорили. Однако вот о чем я хочу сказать. Удивительная вещь. Это значит, что в нас с вами существует потребность в жестокости. Потому что если бы мы не смотрели жестоких фильмов, то тогда, вполне возможно, их бы и не показывали, поскольку на все существует понятие спроса и понятие рейтинга. Грубо говоря, средства массовой информации в конечном-то итоге отвечают на наш запрос. Вовсе не существуют сами по себе в каком-то таком подвешенном пространстве. Мы с вами почему-то нуждаемся в жестокости. Вот взять, например, такое общераспространенное сегодня подростковое словечко «жесть». Знаете, да, они сейчас очень многие, во всяком случае, говорят как бы на языке, состоящем из двух слов «вообще» и «жесть». Вот жесть – это жесткое, как бы нечто жесткое, категоричное, жестокое. И как бы существование этого слова тоже, по-моему, демонстрирует некую потребность в жестокости. Чуть ли не мазохизм. Короче говоря, перед нами сложный феномен, в котором совсем не мешало бы разобраться. Хотя, честно говоря, и не хочется. О театре говорить как-то легче, но тем не менее сегодня мы о жестокости в культуре, о том, каким образом вы поднимаете это слово, и о том, почему человек становится жестоким, и зачем ему, человеку, нужна эта самая жестокость, которую он в таких количествах потребляет. Ну и музыкальные паузы, поэтому сегодня, уж не обижайтесь, будут соответствовать слову «жесть». Точнее говоря, происхождению этого слова. Вы сегодня услышите записи «Стада Кола». Это рок-н-ролльный певец конца 50-х, начала 60-х годов, который очень мало известен, только специалистам, но тем не менее, он очень мало записал, всего несколько песен, но тем не менее, именно тогда, в 59-60 году, и создавался тот самый жесткий звук, из которого потом, по всей видимости, и вылезла эта самая словечко «жесть». Статкол сегодня в музыкальных паузах. Разговор о жестокости, хочется вспомнить бесконечное количество всяких разных авторов, но вот что удивительно интересно. Посмотрите, мы действительно потихоньку становимся культурой мазохизма, если хотите. Тайна мазохизма заключается в том, что он соединяет боль и наслаждение. Разве может человек получить блаженство от страданий, удовольствие от жестокости? Но оглядитесь вокруг, оказывается, можно, и сочетание это, в общем-то, оказывается довольно расхожим. Пирсинг и татуировки, закрывающие все тело и частично. Клеймо, поставленное на лице и теле. Разнообразные члены вредительства, стиль и одежды, подражающие традициям садомазохизма, стало частью модных увлечений, особенно среди молодежи. Есть исследователи, которые считают, что всем этим феноменам не более 25 лет, не у нас в стране, а вообще в целом мире. Только совсем недавно люди стали получать удовольствие, нет, не от насилия, от жестокости. И откуда это взялось? Я все время предлагаю сегодня рассказать нашим слушателям. По-моему, я забыл назвать телефон. По телефону 495-956-1514. Заветную фразу не произнес я до первой мелодии. По этому телефону мы ведем прямой разговор по жестокости. Сегодня здесь, в студии Радио России. Еще раз телефон 495, это код города Москвы, 956-1514. Так вот, жестокость — это некое слово, которое никаким образом нельзя отнести к биологическим вещам, к инстинкту. И знаменитая книга Конрада Лоренца, австрийского этолога, одного из основателей науки о поведении животных, которая называется «Так называемое зло» или «Агрессия». Он в ней убедительно доказывает, например, почему человек на ранних этапах своего развития был каннибалом. Так вот, дело в том, что природа, снабдив хищников орудиями умерщвления, клыками, когтями, могучими мышцами, заложила в инстинктивную психику животных запрет на умерщвление представителей своего вида. Ну, грубо говоря, львы и львов не едят. Для нас это естественно и привычно. Вот в отношении человека это не так. То ли природа, то ли Бог не предполагали, что он займется хищным промыслом, использовав для этого в качестве орудия сначала булыжник, потом дубину, а потом, в конце концов, ракеты и компьютерную технику. И почему-то в психике человека отсутствует запрет на убийство и поедание своих собственных сородичей. Этот инстинкт по-научному называется антигомицидальный инстинкт, направленный на запрещение убивать и есть представителей своего вида. Человек почему-то уникален. Он единственное существо, которое благодаря своему разуму стало всеядным. То есть мы употребляем в пищу растения, их корни, мясо животных, и можем употреблять своих собственных сородичей, как в прямом смысле этого слова, так и в переносном. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, доброй ночи. Ну, меня зовут Евгений, 35 лет, я с Воронежа. Мое мнение насчет жестокости, в моем понимании, это железнодорожный путь, у которого нет стрелочника, и этот путь ведет только в тупик. Для того, чтобы победить жестокость, людям надо немножко смирения и уступчивость, потому что ведь недаром говорят, что доброта и красота спасут мир. Надо быть добрее. Есть другое понимание, что зло лечится добром-то. Люди должны немножко утихомириться, плюнуть на этот кризис экономический и немножко заняться самим собой. Не обращать внимания на сплетни, которые мы слышим. Чем мы пытаемся заниматься в программе «Серебряные нити», правда, Евгений? Ну, все правильно. Конечно. Я вот чего хочу вас спросить. Так все-таки, да, что же такое жестокость? А жестокость – это символ эгоизма. Вот человек... То есть... А? Этакой зацикленности человека на себе. Ну, я думаю, да, но это недостаток. Это грубая ошибка. Возможно, причина этого — это в фундаменте. Вот я считаю так, вот как родители тебя воспитали до 18 лет, вот такой твой фундамент, а дальше... А какой он должен быть, этот фундамент? Вы говорите, надо немножко отдохнуть и заняться собой. То есть опять, опять все тем же самым эгоизмом. Нет, нет. Просто ну, собой вначале же. Надо разобраться в самом себе, а потом делать выводы и как бы не надо выплескивать жестокость. Не надо выплескивать. Но она да, все равно. Это, вот, я считаю, но она все равно внутри есть. Это инстинкт. Ну да, это природный недостаток, можно сказать. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Нет, я только что пытался объяснить, что, в общем, наука считает, что это не так. Ну, нет у животных такого инстинкта. Стало быть, невозможно найти его биологических корней. Можно найти корни для агрессии, можно найти корни для угроз. Но, понимаете, вот когда зверь, хищник добывает себе еду, даже вне рамок, естественно, своего вида, он никогда не убьет несколько жертв заодно просто так. Из жестокости он убьет для того, чтобы наесться. А человек нет, у него есть некая избыточность поведения. Действительно, прав Евгений, некий железнодорожный поезд, который никак не может остановиться. Только вот откуда он взялся, и что он такое, что это за избыточность? Вы знаете, вот это страшные темы. Ну, например, да, в Уголовном кодексе есть понятие убийства с особой жестокостью. Или просто жестокое убийство. Это значит, что человек не просто убил, а еще и определенным образом издевался либо над живым человеком, либо над трупом. Вот жестокость – это всегда некая избыточность. Это чего-то, что существует сверх. Доброй ночи, Сергей. Здравствуйте, Александр. Я хотел, первое, встать на защиту современной молодежи. Не стоит ее так сильно жестоко ругать за ее... Нет, как вы говорите, садомазохизм. Вы знаете, я ни в коем случае ее не ругаю. И более того, вряд ли она это осознает. Понимаете, мода – это такое бессознательное проявление. И тем не менее, оно как бы демонстрирует потребность в жестокости. Ну, вот они сами по себе совсем не жестокие. Я бы даже сказал, прямо наоборот. Нет, исключение, знаете, когда мы говорим там «молодежь вообще». Ну, вообще. Этого не бывает, естественно. Но я очень мало знаю современной молодежи жестокой. Нет, весь ужас заключается в том, что они любят жестокость. Они любят кровавые компьютерные игры. Любят. Я этого не могу, ну, не осуждаю, но я этого не люблю. Они любят очень жестокие японские мультфильмы, аниме, да? Они любят, естественно, боевики и фильмы ужасов. И вообще, как можно больше экшен, жесть. Как бы они любят очень жесткую музыку, корни которой я пытаюсь сегодня продемонстрировать в наших музыкальных паузах. А это, скорее всего, демонстрирует некую потребность в жестокости, чем, собственно, жестокость. Простите, я вас длинно перебил. Я не ругаю молодежь. Мне просто хочется, чтобы, если нас слушают молодые, что вдруг они поняли, что, как ни странно, один демонстрирует наблюдателю, ну, пусть это наблюдатель старшего поколения, некий как раз наоборот мазохизм. Александр, здесь можно обжечься, говоря так. Почему? Да я на каждом эфире обжигаюсь, мне не привыкать. Есть фильм Мела Гибсона «Страсти», там по какому все кровавые, однако... Очень жестокий фильм. А причина невероятно, невероятно жестокий фильм, да, сюжет, который да, нашел книги, очень... Книга тиражируется миллиардами экземпляров, и, ну, я имею в виду этот сюжет, я не беру в целом моральный и этический набор там, который присутствует, но этот сюжет конкретно присутствует. Человек распятый, прибитый гвоздями, истекающий кровью и с орудием насилия на челе, ну, имеется в виду венок из этих шипов, оно везде присутствует. Это тоже как бы элемент той самой жестокости. Не, поэтому, не, не, можно не, обжиться на таких примерах. Здесь нет, нет, нет. О причинах и следствиях. У нас передача психологическая. Спасибо большое. Мы стараемся не, то есть обжигаться, наоборот, все время обжигаться, потому что да, вы абсолютно верны, вы абсолютно правы, и средневековая церковь видела в таинстве, которое называлось наказание, основную функцию исцеления и спасения души. Сейчас исчезло такое таинство, в православной церкви ее никогда не было. Но, тем не менее, душа страдала и продолжает страдать грехом, то бишь недугом. Значит, нуждается в исцелении. Язык уложения о наказаниях времен раннего христианства, язык медицинский, наказывая, жестоко наказывая, лечили. Я уже не говорю о том, что до нынешних гламурных, там, пирсинг, наколка, стремление к наказаниям существовали, вне всякого сомнения, флагелланты, которые были заняты самобичеванием и казнили себя невероятными совершенно карами, ограничивая свой дух и получая от этого невероятное мазохистское удовольствие, как описывают и прошествия, да, целые процессии флагеллантов переходили из одного города в другой, и в каждом из них они пополняли свои ряды самоистязателями. Иногда тысячами они вставали вокруг церкви, и начинался организованный обряд ритуального бичевания, причем бичевали они себя, да, там, плетками с загнутыми ножами, ну, с загнутыми лезвиями на цепях. В общем, не буду этих ужасов рассказывать, но, тем не менее, конечно, это так. Да, и ощутишь сиротство как блаженство. Есть разные более или менее утонченные описания, но проблема заключается в том, что это ведь чувство вины, которое всячески как бы религией за первородный еще грех всячески поощрялось в человеке. Я думаю, что от чувства вины мы даже слишком сильно вылечились. А вот эта потребность в жестокости каким-то загадочным образом это отсутствует. Доброй ночи, Иван Николаевич. Здравствуйте. В отличие от просто жестокости, я бы хотел сказать, с одной стороны, а с другой стороны спросить у вас насчет патологической жестокости. На примере фильма «Блокада». Вот помните, там есть такой эпизод, когда майор, любимчик фюрера, приходит к фюреру на прием и говорит: «Мой фюрер, что же такое, почему мы никак не можем взять Ленинград?» Ну, по Гитлеру это Санкт-Петербург. Вот. Гитлер говорит: «Жестокость». Он говорит: «Мы и так жестоки». «Нет, — говорит, — мы должны быть настолько жестоки, чтобы содрогнулся весь мир». Вот, Александр Геннадьевич, откуда такая вот патологическая, понимаете, жестокость, понимаете? Вот, и сколько бед она принесла, понимаете, человечеству. Иван Николаевич, вы представитель старшего поколения, и вот все-таки я почему-то сегодня не слышу, может быть, как-то слишком неоригинально, но есть такое слово, которое всегда следует вместе со словом «жестокость» в русском языке. Вот что такое жестокость-то по отношению к другим людям, к другому человеку? Ну, это просто, просто садистское наслаждение своим низменным страстям, понимаете, так сказать. Вот. Ну, оно не всегда. Вот понимаете, какая вещь? Я совсем не уверен, что великие насильники мира сего испытывали от этого какое-то такое чувство, которое испытывали, ну, скажем, флагелланты или наши хлысты или наши скопцы, которые подвергали себя жутким истязаниям и входили от этого в экстаз. Но дело в том, что все же, мне кажется, иногда гораздо проще, чем мы пытаемся себе представить. Ведь жестокость – это равнодушие. Нет. В первую очередь, это тотальное равнодушие по отношению к другому. Значит, вот Сервантес сказал, значит, не бойтесь равнодушных, в худшем случае они вас, так сказать, предадут. Не бойтесь, так сказать, врагов, в худшем случае они вас убьют. Но бойтесь равнодушных, ибо с их равнодушия совершаются все убийства и предательства. А Вольтер сказал хлеще, лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Таким образом, вот кто отступает от этих принципов, ну вот, делайте выводы, вы как специалист. Спасибо большое, Иван Николаевич. Итак, жесть. Пример же жесткой музыки из конца 50-х годов. Статкол сегодня у нас в эфире. Жестокая, конечно, музыка, хоть даже и сыгранная 50 лет назад. Но что же делать? Такая тема сегодня в программе «Серебряные нити» на Радио России. Мы продолжаем наши диалоги о жестокости. Доброй ночи, Илья. Илья из Воронежа дозвонился. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот вы говорили, что жестокость – это равнодушие. Нет, ни в коем случае. Я просто говорил, что они где-то находятся совсем рядом. Понятное дело, рядом. И ведь у всего на этом свете есть антиподы. И, например, у жестокости какой можно антипод подобрать? Например, нежность. Нежность невозможна без любви. А любовь делает царя царем, а человека человеком, пробуждая в нем заботу и добрые чувства, и ощущения, конечно, себя человеком. Удивительная вещь. Я вас перебью, Илья. Я с вами полностью согласен, но есть загадка. Я вот сейчас прямо вам в унисон скажу. Любовь — это одно из самых жестоких чувств, которые только случаются с человеком. Потому что нигде нет такого количества жестокости друг к другу, как в любви. Нигде нет, да, вы знаете, такого количества насилия, как в семье. Что-то такое происходит, да? Ведь смотрите себя и друг друга, дорогие радиослушатели, ведь наши любовные отношения становятся симптомом душевного страдания. Уже иногда не совсем понятно, а не влюбились ли эти два человека друг в друга, чтобы причинить друг другу как можно больше страданий, вывернуть друг друга наизнанку, помочарить немножечко и выбросить друг друга на две разные помойки. Ну, может быть, я немножко утрирую, но все-таки... Так вот, я об этом и хотел сказать. Разве легко быть царем? Так же и человеком быть нелегко. И поэтому, когда человеку надоедает, ну, в принципе, надоесть-то так просто не может. Обязательно есть какие-то причины. И человек тогда себя отпускает, и вот эта неистовость вырывается наружу. Появляется из любви ненависть, и вот эта неистовость любви превращается в неистовость ненависти. Ну, я думаю, что это немножко другое. Я все-таки чуть другое имею в виду, потому что ненависть всего лишь форма продолжения любви. Как правило, да, милые бронятся, только тешатся. Я про то, что любовь с годами перерастает вдруг в самую настоящую жестокость. Это с чем связано? Так вот, скорее всего, это... Вот вы имели в виду, что любовь – это самое жестокое чувство. Вы, наверное, говорили о неистовости любви, ее неудержимость, которую даже если были бы стрелки... Да нет, я имею в виду... дороги, они бы не удержали. Я имею в виду банальные вещи, то, как мы, правда, замучиваем и вымучиваем друг друга в этом прекраснейшем и нежнейшем из чувств. Ну вот, буквально... Спасибо большое, Илья. Хотя вот это вот очень важная, наверное, альтернатива. Здравствуйте, Валентина Алексеевна. Извините, пожалуйста, я хотела вот сказать свое мнение, что жестокость порождается через внушение. Мой сын заканчивал 11 класс, и он с друзьями зашел в клуб, где там показывали фильм. Боевик. И вот он пришел домой и говорит: ну, мама, я теперь знаю, как убивать. Я испытал на себе. Знаете, я так испугалась, думала, что там приключилось. Потом он сказал: да не бойся, говорит. Мы посмотрели фильм с ребятами. И когда вышли оттуда, то было такое ощущение, вот кого-нибудь избить или убить. Я говорю: ну, вероятно, ты просто устал, переутомился, потому что музыкальную школу закончил, и такой заканчиваешь. Он говорит: нет, мам, у ребят тоже было такое же ощущение. Вот вам, пожалуйста. И я считаю, что ничто просто так не проходит и бесследно не исчезает. Ничто из ничего не возникает, и ничто бесследно не исчезает. Да, в общем, конечно, спасибо. Да только я думаю, что корни, исходя из наших предыдущих разговоров, они тоже ведь гораздо глубже. Дело в том, что в действительности, если человек как бы, ну, если ему неинтересно, хотя бы неинтересно, я слово пытался подобрать, если он понимает, почему... как бы, ну, вот в такого рода заведения ему неприятно ходить, то он туда не пойдет или сразу развернется и уйдет, и никакого внушения при этом, естественно, не получит. Вот ведь в чем вся история. Более того, понимаете, и клубы, и телевидение – это результат наших желаний. Но не было бы такого количества жестокости на экране, если бы все в это время телевизор выключали. Ну, честно, не было бы. На самом деле... Пожалуйста, но дети есть дети, и у них свои интересы в результате своего возраста, вернее, это ввиду своего возраста. Конечно, но... когда они будут постарше, они будут это у вас же ребенок, принимать. У вас же ребенок подросток? Ну, сейчас он взрослый, а был, конечно, вот он ну, так... Ну, они же в этом возрасте, наоборот, должны воспринимать, должны сопротивляться всякому внушению, особенно внушению старше. Он, конечно, старше. У меня вырос очень хороший товарищ. Он никогда, я говорю, никого не обидел, не оскорбил. Его все только хвалят. Но просто вот я поняла, что все равно воздействие – это основное, понимаете? Ну, на жестокость, на детскую жестокость. Однако мы что-нибудь можем противопоставить этому воздействию? Спасибо большое, Валентина Алексеевна. Я хочу попытаться вот что рассказать. Вот существует действительно... Давно существует, вот в мире это описывают всего за последние четверть века, некая странная мода на такой гламурный, подражательный мазохизм. Конечно, с некоторой стороны, это результат внушения. Но вот ведь удивительное свойство равнодушия. Когда человек путается в куче информации, которая к нему поступает... Когда он вдруг начинает воспринимать, благодаря компьютерным играм, экрану телевизора, клубам и отсутствию какого бы то ни было внутреннего стержня внутри души, который позволяет создать какую-то иерархию, мотивацию действий, а ведь не умеем дать этот стержень в первую очередь мы, родители, то тогда он вдруг становится подверженным внушению. Права, Валентина Алексеевна. Но дело-то все в том, что для того, чтобы человек не был подвержен внушению, некий его внутренний стержень должен противостоять внушениям, которые приходят из внешнего мира. Мы тоже об этом многократно говорили. Проблема заключается в том, что когда человек... не знает, что он хочет, даже чаще всего бывает именно так, в основе лежит неведение собственных желаний, когда он не умеет противостоять окружающему миру и пытаться добиться от него чего-то, того, что он хочет, то мир начинает восприниматься как ненадежный, холодный, завистливый, мстительным. И человек чувствует себя беспомощным, поскольку для него все объекты равны. Он не может выделить главного, он равнодушен. И у него остается один-единственный выход – отдать себя на милость другого. А это и есть, вот это ужасно, но это и есть мазохизм. В 1876 году Крафт Эббинг, великий психиатр немецкий, написал книгу, которая называлась «Психопатия сексуалис», в русском переводе «Половая психопатия». В том же году вышел русский перевод Крафта Эббинга. Он писал так, цитирую, «Под мазохизмом я понимаю особое извращение половой жизни, когда подверженный ему индивид в своих чувствах и мыслях находится во власти полного и безусловного подчинения воле другого человека, противоположного чувства, которого он считает своим хозяином или хозяйкой, и который подвергает его унижению или насилию». Это как бы другая сторона, но ее очень важно понять. Вот это самое уважительное слово «жесть». То есть это жестоко, это здорово. Мы это уважаем. Жесть. Вообще жесть. Я в данном случае совершенно не утрирую, поскольку мы с этим сталкиваемся чуть ли не каждый день. Вот ведь интересно. Говорят, что в первобытном праве, в первобытном судопроизводстве, если можно так выразиться, понятие «смерть» подразумевало два совершенно разных юридических события. Во-первых, это была биологическая смерть, а во-вторых, это смерть психическая. Да? Вот в психологической литературе есть такое понятие «уничтожение личности». Так вот, приведение в состояние психической смерти, оно производилось путем изгнания из общины, когда человек лишался защиты племенных богов. И понятие «психическая смерть» многие века олицетворял институт рабства. А как бы это очень похоже на нашу с вами страсть к насилию. Мы все время хотим назад в племя, где есть жесткая рука и жесткие правила, которые будут целиком и полностью нами управлять, а мы не сможем ни за что отвечать. И это и есть та самая жесть, которую сначала хотим вы, сначала хотим мы, как бы внутренне желая чего-то вроде возврата к тоталитаризму. А потом хотят наши дети в гламурной, непривычной и странной форме. Через это можно понять жестокость. Но до ее корней, до этого избыточного человеческого чувства мы еще не добрались. Ну, если захотите, попробуем добраться в следующий понедельник, а послезавтра, в среду, как мы и собирались, давайте поговорим о комедии «Чайка» Антона Павловича Чехова, о роли чайки в нашей душе, что она сделала для нас и вообще. О чем, уважаемые господа, эта пьеса? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. The sky is turning.